359. Люди не желают видеть сущности происходящего. Но сущность происходящего не меняется от личного желания или отрицания. Никто не может сказать, что Армагеддон не ведет к победе суждений. Удивительно видеть, как люди долго не понимают сужденного. Так бывает при пожаре дома, когда жильцы не хотят поверить, что нечто уже свершилось. Сама очевидность не помогает там, где человек сам завязал глаза.